Свистнув, чтобы привлечь внимание бойца, я взмахом руки подозвал его, а когда он быстро спустился, скомандовал: «Валим отсюда, пока нас не обнаружили». Шум двигателя стих около полуторки. Видимо, немцы осматривали ее. «Стой тут, вещи сторожи», — приказал я тяжело дышащему бойцу, а сам, подхватив бинокль, вскарабкался на вершину, старательно прикрываясь ветками. Я не ошибся. У грузовика стояли два мотоциклиста и пять немцев, осматривающих полуторку. Пятеро. Шанс? Вряд ли. Никакой уверенности у меня нет, это точно. Но просто так уходить не стоит, пальнуть и валить, — решил я, продолжая разглядывать гитлеровцу. «Эх, сюда б калаш», — мелькнула мысль. «Троих бы снял, так удачно кучкой стоят. Пулеметчик вроде не страшен, вон как развалился и ногу взгромоздил на борт коляски. К стрельбе не готов, и стрелять-то ему неудобно. Пулемет вдоль дороги смотрит, ему и не повернуть в нашу сторону. То, что за рулем переднего мотоцикла, закурил. Сюда не смотрит, автомат не видно, может, в коляске лежит? У одного из троицы за спиной винтовка, у других не видать. Один точно пулеметчик первого мотоцикла. Будем считать, что у третьего автомат. А что это они так расслаблены, даже по сторонам не смотрят? Такой грех оставлять безнаказанным нельзя. Сколько выстрелов успею сделать? Один точно, второй наверняка, третий сомнительно. А парень стрелять умеет?» Оторвавшись от бинокля, я с сомнением посмотрел на бойца, который стоял внизу и испуганно крутил головой. Вряд ли этот олух с пустым патронником в меня целился. А может, расстрелял магазин, затвор-то был открыт? С ненадежным напарником как-то нет уверенности в правильном исходе боя. Стоп, это же разведка или дозор. У немецких жандармов вроде бляхи здоровенные были, а тут не видать. А всего-то 50 метров. Надо бы вдарить, уж больно вольготно себя ведут. А вдруг этот дозор и сейчас сюда сотни таких же подвалит? А если разик стрельнуть и ходу? Если стрельну, отвалить успеем? Лес, вот он за спиной, можно сказать, ногами уже в нем. Враг внизу, мы прижались, нас и не видно будет. А чуток отползти, так окажемся в мертвой зоне. Кто для нас самый главный, кто самый опасный? Или, может, мотоцикл подбить? Подозвав парня взмахом руки, я спросил: «Боец, как тебя зовут?» «Виктор, товарищ сержант». «Витек, ты как стреляешь?» Парень замялся. «Ну, попадаю иногда в мишень». «Ясно. Сделаем так. Заряди свой винт. Займешь позицию правее 20 метров и лежишь, не высовываясь. Как я выстрелю, немцы попрячутся и станут нас высматривать. Ты не цели стреляешь в их сторону. Главное, чтобы тебя не заметили. Пусть только услышат. Выстрелил и сразу ползи в лес. Быстро. Не поднимая головы, немцы сразу начнут поливать по тебе огнем. Могут попытаться и к нам рвануть. А я еще раз стрельну и за тобой. Что понял? Отползти дальше на 20 метров, выстрелить после вас и уползать в лес», — монотонно повторил он, явно запоминая. «Главное, выше голов стреляй, не надо целиться, понял?» «Понял, выше голов», — как болванчик кивнул он. С сомнением, посмотрев на бойца этого малохольного, я сказал: «Давай, дуй ползком». Пока Витя занимал отвлекающую позицию, я проверил берданку и Мосинку и приложился по выбранным мишеням. Пулеметчик все так же прохлаждался, развалившись в коляске. Троица пошарила в кузове и снова скучилась возле кабины. «Что там, Витек?» — я взял берданку. «Ага, дополз, выставил ствол. Ну, с Богом». Самый высокий из троицы попал в прицел, я потянул спуск. Раздался выстрел, немцы попадали, я взял Мосинку. Бахнуло справа, и тут же затарахтел пулемет. «Мать ее, ах ты гад!» Пули хлестнули по кустам и деревьям, я от неожиданности боднул мордой землю. Расслабившийся пулеметчик в одно мгновение вывалился из коляски и содрал с нее пулемет. Разворачивать мотоцикл ему не потребовалось. Один из троицы плюхнулся пузом на заднее сиденье мотоцикла и тоже тянулся к пулемету. Водил уже стронул машину с места. Сейчас отъедут чуть в сторону и зайдут сбоку. Мне сразу стало очень неуютно. Ну его на, как говорится, не будем жадничать. И откуда резвость взялась? Не успел задуматься, уже пролетел 10 метров. Низенько-низенько, как крокодил из анекдота. Витек, бежим в ходу, им до склона 15 секунд надо. Ноги. Уже на ходу начал соображать, какой у меня в руках ствол. Оказалось, оба, в каждой руке. Второй выстрел сделать не удалось, поразил ли первую мишень, неизвестно. Гансы сейчас влезут наверх и прочешут лесок. Карабин висит на плече. Блестящая реализация плана. Твою мать! Ну, давай знакомиться. Вячеслав Суворов. Протянул я руку, когда мы, запаленно дыша, остановились у кромки воды, переходящего в болото озера. Красноармеец Васечкин. Ну что ж, будем знакомы. Есть хочешь? Нет, как-то не до того было. Начал было он. Видимо, стресс отбил у парня аппетит, но я перебил. Того. Ты пойми, ты боец Красной Армии. Если не поешь, потеряешь силы. Так какой из тебя воин? С немцами нам пока не потягаться, они нас банально большим количеством задавят. Так что в следующий раз встретимся. Давай отойдем подальше, пообедаем, я, кстати, тоже есть хочу. Раненый, вдруг вспомнил Виктор. Умер он. Можно не возвращаться, я все забрал, и документы, и оружие. Кстати, твоя каска? Да, моя. На, забирай, я ее, блин, 1/2 км на себе волок. И вот еще, берданку тоже, нечего тебе налегке ходить. Не успели мы пройти метров 200, обходя болото, как послышался шум боя где-то рядом. Причем были там в основном пушки да пулеметы. Я еще не различал на звук, так что мы встали, определившись, направились немного в другую сторону. «А почему мы туда не пошли?» — тревожно прислушиваясь, спросил Виктор. Бой, так внезапно начавшись, так же быстро стих. «Стреляют», — лаконично ответил я. Глубокий овраг с болотистым дном показался мне тем, что надо для бивуака. Кто нас будет искать в болоте? С сомнением посмотрев на мой выбор, Виктор все же двинулся следом. С аппетитом жуя бутерброд, парень с интересом крутил в руках берданку, разглядывая ее. «Откуда они у вас, товарищ сержант?» — спросил он, кивая на оба винтаря. «Так, я тебя немного поправлю. Сержант — это не звание, а моя кличка среди сверстников, так что я никакой не сержант». «Ну так, командуйте!» — не понял он. «У меня отец полковник авиации. Что ты хочешь? Ладно, давай я тебе расскажу свою историю, а ты свою, как здесь оказался». Быстро и довольно сжато я объяснил, что приехал к своей подруге, отец которой служил в приграничном районе, но попал в руки поляков и... «Вот гады, прямо вилами!» «Да, почти насквозь». Выругавшись, Виктор продолжил слушать, пока я не закончил нашей с ним встречи. «И куда мы теперь?» «Своим, конечно», — ответил я, пожимая плечами. «Стреляют вокруг», — напомнил боец. «Пройдем. Ты лучше объясни мне, как ты тут оказался, да еще вместе с артиллеристами?» Оказалось, Виктор был из комендантского взвода города Лида. Он только сменился с поста, где охранял склады, как по приказу взводного на сопровождении колонны с боезапасом были выделены люди. Так Виктор еще с десятком комендачей попал в сопровождение автоколонны. Это и объяснило, почему у него было так мало патронов. Оказалось, на караул выдают только 5 штук, а для сопровождения дополнительный получить не успел. Его перехватили на пути в казарму. Короче, обычно раздолбайство. Дальше было просто. Виктор ехал в кузове третьей машины, сидя на снарядных ящиках, как вдруг зачихал и заглох мотор. Водитель только починил полуторку и рванул догонять остальных, как по ним был дан залп из кустов. «Я еще думаю, что эта машина так странно дергается. Сам стреляю, стреляю, и пули в ответ по бортам барабанят. Вот доехали мы до...» — рассказывал он, морщась от воспоминаний. Когда Виктор спрыгнул с кузова, ошалело мотая головой, подошел к дверце и открыл ее, то увидел кровавое зрелище. Что делать, он не знал, его пока не учили этому, так как призвали всего 2 месяца назад. Потому-то он упал и завыл. Стресс у пацана был тот еще. Да и я не знаю, как бы повел себя в подобной ситуации. Разница в возрасте у нас с ним была всего в год. Этот крик души я и услышал, особенно его окончание. «Понятно. Надо же, это сколько раненый водитель вел машину, пока вы в кусты не въехали. Километр?» «Да, силен. Ладно, нечего рассиживаться. Собираемся и топаем дальше», — сказал я, убирая продукты в изрядно похудевший вещмешок. Достав остатки патронов к Мосинке и выщелкнув еще из винтовки, отдал их Виктору со словами. «Держи. Моя вся изношена, так что мы притопим ее в бочишке, а вот берданку пока оставим, может еще пригодится». Убрав кобуру с наганом лейтенанта в вещмешок к нагану Яныка, я поправил на боку кобуру с ТТ летчика и сказал, оттянув затвор карабина и проверяя, заряжен ли он. «Ну что, пошли?» Шли медленно, осторожно, постоянно хранясь от всякого шума. Судя по всему, мы стали удаляться от места основного прорыва немецких дивизий, так как то и дело долетавшие звуки стрельбы уже не были такими интенсивными. «Гарью пахнет», — тихо сказал Виктор, принюхиваясь. Я быстро отучил его шуметь на весь лес, так что общались мы в основном только шепотом. «Да?» — тоже принюхиваясь, задумчиво спросил я. Поправив каску на голове, Виктор добавил. «Горелой резиной пахнет и еще чем-то. Давай осторожно посмотрим, может, что пригодится». Через 200 метров мы вышли на большую поляну, где, по-видимому, размещался один из приграничных аэродромов. «Немцы!» — почти сразу заметил Виктор грузовик и суетящихся вокруг него гитлеровцев. «Ага, вижу. Их, похоже, тот поврежденный МиГ заинтересовал», — сказал я, разглядев в бинокль, что солдаты осматривают и фотографируют севшую на пузо подбитую машину. Аэродрома фактически не было. Многочисленные воронки, усеявшие взлетную полосу и стоянки с островами самолетов, ясно давали понять, что по этому полку авиаудар был нанесен одним из первых. Судя по более чем 50 сгоревших островов машин, это был полк, вооруженный новейшими на тот момент истребителями МиГ-1. Достав карту из планшета, я посмотрел, где нахожусь. Эта поляна располагалась в 20 километрах от границы. «Вить, видишь постройки вон с той стороны?» — спросил я, убирая карту. «Да, вижу. Нужно нам добраться к ним. Хочу переодеться, а там, судя по всему, и жилые постройки, вроде склад. Обойдем по лесу, и там как раз выйдем, немцы нас не увидят». «Хорошо», — кивнул Виктор. Через разбитые окна, что выходили на лес, мы попали в пустое здание штаба. Похоже, немцы бегло осмотрели его, продвигаясь дальше. Шелестя бумагами, раскиданными по полу, я глядел помещение, но ничего интересного, кроме пилотки с голубым кантом, не нашел. Виктор, который замер у окна и тихонечко посматривал за немцами, обернувшись, сказал: «Они уезжают». И действительно, попрыгав в грузовик, Ганс уехали. «Давай осмотримся тут», — предложил я, надеясь, что хоть один из самолетов можно найти целым. Однако поиски так и не увенчались успехом. Кроме Р-5, который кто-то загнал в кусты, я ничего не нашел. Ну и разведчик тоже не был работоспособным. Это было хорошо видно по простреленному двигателю. Зайдя в последнее строение, я обнаружил, что там находится склад с вещевым имуществом. «Обана! То, что доктор прописал!» — воскликнул я, увидев это великолепие. Я немедленно избавился от трофейной польской одежды, вызванной удивленный возглас Виктора, стоявшего у входа, наблюдавшего за аэродромом. «Ты что, спортсмен?» — спросил он меня. «За входом смотри. Я же тебе говорил, у меня батя полковник авиации. Я с 12 лет летаю, а у истребителей, знаешь, какие нагрузки. Так что приходится держать себя в форме», — пояснил я, надевая свежее белое нательное белье. Подойдя к стопке летных синих комбинезонов, подобрал себе по размеру. Надев, затянул ремни портупеи и сдвинул кобуру назад, на поясницу. Поменяв пилотку на более новую, стал искать среди хромовых сапог свой размер. «Там кто-то есть!» — воскликнул Виктор от входа, когда я вбивал одну ногу, замотанную новыми портянками, в сапог. «Иду», — ответил я и, подхватив новенький вещмешок взамен старого польского, быстро переложил в него вещи и подбежал к воротам. «Прям как с картинки!» — невольно восхитился Виктор, отрываясь от наблюдения. «Ага, иди прибарахлись, а я посмотрю, что ты тут увидел. Кстати, где ты заметил движение?» «Вон там, где сгоревший бензовоз стоит. Вроде человек был». «Понял, ну все, иди, а то как бы нам отсюда бежать не пришлось». Виктор немедленно скрылся в глубине склада, а я, достав бинокль, присмотрелся к кромке леса, где стояли остовы нескольких машин непонятного назначения. Виктор не ошибся, там действительно оказалось несколько человек. Судя по всему, такие же окруженцы, как и мы. «Вить? А, там вроде наши», — просветил я его. «К ним пойдем?» — спросил он, гремя чем-то. «Не, погодим немного, что-то они тоже медлят». Через пару минут группа людей, в которых я уже точно опознал бойцов Красной Армии, вышли на открытое пространство и напрямую направились к бревенчатому зданию штаба. «Вы что, идиоты, не могли, как мы, по лесу?» — пробормотал я, продолжая отслеживать их перемещение с помощью бинокля. Хотя и так было хорошо видно. 14 человек, совершенно без оружия, пустые ремни и все, ни ножей, ни подсумков. Не нравилось мне это. Вдруг приближающиеся бойцы остановились и дружно закрутили головами. До меня тоже долетело стрекотание двигателей, причем явно мотоциклетных. Один из красноармейцев повелительно махнул рукой, показывая на здание штаба, и вся группа стремглав понеслась к нему. «Не успеют», — понял я, увидев, как на аэродром выехали два мотоциклиста-одиночки. До штаба оставалось 200 метров, когда мотоциклисты, поняв, что перед ними безоружные, дали газу и, быстро догнав беглецов, принялись хохоча гоняться за ними, стараясь сбить с ног. «Что тут?» — спросил меня подбежавший сзади Виктор. «Немцы наши гоняют», — ответил я. Приклад карабина плотно уперся мне в плечо. Приложившись щекой к ложу, я прицелился. Рядом щелкнул затвором Виктор. «Твой левый, мой тот, что с автоматом». «Понял», — довольно лаконично ответил парень. «Огонь!» — скомандовал я, нажимая на спусковой крючок. Наши выстрелы почти слились в один. Мотоциклист, в которого я стрелял, упал, и к нему сразу же метнулись 4 бойцов, разоружая. У ефрейтора был прекрасно пристреленный карабин, да и мои руки росли из нужного места. А вот второй немец, прижавшись к бензобаку, стал давить на газ, пытаясь скрыться. «Бля, Витя!» — заорал я, передергивая затвор. Наши выстрелы снова прозвучали в унисон. На этот раз мне не повезло, но, к моему удивлению, попал Виктор. Проехав еще 40 метров, мотоцикл завалился на бок и, крутнувшись на месте, замер. Дозаряжая карабин, я вышел из ворот склада, сказав парню: «Молодец, чего с первого раза прощелкал?» «Поправку неправильно взял», — виновато вздохнул он. Как и к первому, ко второму мотоциклу тоже рванулись бойцы. Тот, кто командовал среди них, я запомнил его по плотной фигуре, что-то приказав своим, направился к нам в сопровождении еще одного красноармейца. Несмотря на то, что с момента бега прошло уже 2 минуты, и подходивший сержант и его боец продолжали тяжело дышать, и гимнастерки избороздили мокрые пятна пота. «Спасибо, парни, если бы не вы, то даже не знаю, что было бы», — усталым голосом сказал сержант с пехотными эмблемами в петлицах, жадно пройдясь глазами по нашему оружию. «Да о чем вы, свои же люди», — ответил я, пожимая плечами, недовольно разглядывая сержанта. Его действия мне не понравились, я просто горел от негодования. Как же так? Опытный командир допустил такую ошибку, вывел людей на открытое пространство. Командир отделения 16-го стрелкового полка, сержант Иванов. Кинув руку к пилотке, представился он. Красноармеец Вихров, пулеметчик, после сержанта представился парень 25. Красноармеец Васечкин, комендантский взвод города Лиды. «Где мы, а где Лида?» — удивился сержант. «Я был в боевом охранении колонны с боеприпасами», — слегка рабея пояснил Вася. «Понятно. А вы?» — повернулся ко мне сержант. «Вячеслав Суворов, будущий летчик-истребитель», — в свою очередь представился я. «Так вы не боец Красной армии?» «Нет, мне еще 17. В этом году я должен был поступить в авиационное училище, но оказался тут. Теперь даже не знаю». «Если ты не являешься бойцом Красной армии, то откуда у тебя оружие и форма?» — спросил сержант. «У меня встречный вопрос. Где ваше оружие?» Долгая история, вздохнул сержант и спросил. «Так как? У меня кроме ракетницы ничего нет. Вон, только что с немцев сейчас снимем и все». «Да понял я. Давайте отойдем, поговорить надо», — предложил я. Мы с сержантом отошли в сторону, чтобы бойцы нас не слышали. И я высказал все, что о нем думаю, особенно его командирских умениях. Надо сказать, что хоть Иванов и был ошеломлен и недоволен, но ошибку свою признал, о чем и сказал мне. «Сам понимаю, что ошибся, когда вывел людей. Да поздно было. Опыта-то у меня маловато, не воевал я. Так как насчет оружия?» «Опыт придет со временем», — вздохнул я, после чего добавил. «ТТ не отдам. Остальное, пожалуйста. У меня два нагана, карабин и берданка. Только расписку не забудьте, что я вам оружие сдал. Так, на всякий случай». Выкобениваться смысла не было. Понимал, что без оружия, ребята, мы в самом деле просто никуда. «Берданка-то откуда?» — не понял сержант. «Долгая история», — процитировал я его же слова, глядя, как бойцы, прихватив мотоциклы, идут к нам. Пока подчиненные Иванову ворошили склад, сам сержант внимательно слушал мой рассказ. «Да, значит, отец у тебя полковник Суворов?» «Ну, как-то так. Не слышал о таком». «А вы что, всех командиров авиации знаете?» — удивился я, причем достаточно искренне. «Да нет, но все равно я про него нигде не слышал», — пожал плечами сержант, поправляя на поясе кобуру с наганом. «А вы почему без всего? Где оружие?» — вновь заинтересовался я. «А-а-а!» — расстроенно махнул рукой Иванов. «На лесозаготовках мы были. Летним лагерем стояли. Результат ты видишь. Оружие в рушпарке. Мы за 20 километров от него потыкались в разные стороны. Везде немцы. Вот к вечеру к вам вышли», — пояснил он. «Да, понятно», — вздохнул я и спросил, чего они так долго стояли у противоположной опушки. «Братская могила там, свежая. Мы сюда вообще зачем повернули? Колонну пленных встретили, 3 там было, все с голубыми петлицами. Немцев 10 было, с голыми руками на них не кинешься же, пошли по следам и наткнулись на аэродром», — пояснил мне Иванов. «Понятно». «Семенов, что там?» — крикнул сержант вглубь склада. «Сейчас заканчиваем», — прилетело в ответ. «Я пойду в казарму схожу, я там вроде удочки видел». «Рыбу ловить?» — понимающе кивнул он. «Да». Оставив Витю у склада, он уже ушел под командование сержанта и сейчас бдел у штаба, я метнулся за обнаруженными еще при первом осмотре снастями. Разыскав две удочки, срезал с них леску с поплавком, грузилом и крючком. Удилищ-то можно и другие сделать, главное, чтобы снасти были. Меня удивило, что леска была не капроновая, а из шелка, даже непривычно как-то. Намотав снасти на щепку и убрав вещмешок, направился в полуразрушенную близким взрывом бомбы столовую. Мне пришла в голову мысль разузнать насчет продовольствия. Но я опоздал. Там уже были парни сержанта Иванова. «Привет, ребята». «И тебе не хворать», — кивнув добродушно ответил один из них, рябой боец с винтовкой мотоциклиста на плече. «Где тут соль можно взять?» «Вон там, солонки, бери». Свернув из лежащей на одном из столов газеты кулек, я пересыпал в нее содержимое нескольких солонок и сунул в вещмешок. «Ребята, там шум двигателя слышен. Товарищ сержант приказал уходить в лес», — вбежал в столовую один из бойцов с моей берданкой в руках. «Уходим», — скомандовал рябой. Мы уже добежали до опушки, когда на аэродром выехало три машины. Одна легковая и две грузовых. У сержанта был свой бинокль, где-то добыл. Я же рассматривал их свой, встав чуть в глубине леса, чтобы нас не заметили с аэродрома. «Технари», — коротко проинформировал я всех, продолжая рассматривать немцев. Машины остановились у единственного уцелевшего МиГ-1, который никто из нас даже не догадался сжечь. Немцы, высыпавшись из кузовов, облепили пострадавшую машину и стали ее осматривать. «Уходим, не по зубам они нам», — вздохнув, приказал Иванов. В это время пятеро немцев отделились от основной группы и направились к штабу и складу. Остальные принялись разбирать истребители, подготавливать ее к перевозке. «Может, возьмем этих?» — спросил я, сам не ожидая от себя такого, и, опустив бинокль, задумался. В последнее время, после попадания сюда и встречи с поляками, я находился как бы в прострации, то есть ходил, делал все как во сне. А сейчас эта пелена будто спала с моих глаз, и появилось желание жить, просто жить. Вернувшиеся краски вокруг, воздух с ароматом горевшей техники и бойцы, стоящие рядом и с каким-то непонятным любопытством разглядывающие немцев, и о чем-то говоривший сержант дали мне понять, что я вернулся. Я тот настоящий песенник, балагур и бабник, который может пойти на что угодно. «Что?» — не расслышал я слова Иванова, будучи занят своими мыслями. Я говорю, что шанс, конечно, есть, но как мы будем уходить? Если немцы вон там поставят пулемет, то они перекроют наш отход. И шансов уйти из зданий в лес не будет. По крайней мере, потери будут, — повторил сержант. Это, конечно, так, — задумался я на несколько секунд. В голове стремительно прокручивались варианты нападения. Проснувшийся азарт просто требовал уничтожить этих гитлеровцев. Но если парни с винтовками нас прикроют и не дадут немцам рассредоточиться по воронкам, пока мы уничтожаем этих, что к зданиям идут, то шанс есть. А когда будут уходить, они нас прикроют из окон штаба, а мы их из леса. А что, вполне может быть, — после некоторых раздумий согласился сержант. Быстро отобрав бойцов, Иванов хотел было оставить и меня с безоружными, но я воспротивился. Бой в помещениях лучше вести преимущественно из пистолетов и автоматов, так как с винтовкой там не развернешься. И похлопал себя по кобуре. Короче, меня взяли. В это время неторопливо идущие немцы скрылись в штабе и складе, и мы, прикрываясь деревьями и строениями, чтобы нас не рассмотрели как с машин, так и изнутри помещений, двинулись вперед. Прижавшись к срубу штаба, спиной ощущая все выпуклости бревен, я старался восстановить дыхание. Оказалось, передвигаться под возможным обстрелом или под давлением, что тебя вот-вот обнаружат, очень даже действует на нервы, из-за чего сбивается дыхание. После знака сержанта мы стали заглядывать в окна, осматривая помещение. В моем никого не было, а вот в соседнем, судя по тому, как боец быстро присел, кто-то был, да и до меня донеслось непонятное бормотание не на нашем языке. Боец повернулся к сержанту и показал два пальца. «Понятно, там двое», — понял я его знаки. Стволом пистолета, приоткрыв створку окна, в котором отсутствовали стекла, выбитые близкими разрывами авиабомб, я, положив ТТ на подоконник, проник в помещение, подхватил пистолет и прицелился в дверь. За мной почти сразу влезли два бойца. У одного из них был немецкий карабин и подсумки с обоймами на поясе. У второго, кроме гранаты, ничего не было. Показав на дверь, я сделал движение, как будто открываю ее, ткнув пальцем в того, что с гранатой. Дождавшись, когда он, медленно переставляя ноги, чтобы не скрипеть половицами, подойдет к двери и возьмется за ручку, дал сигнал и тут же выскочил в коридор, разворачиваясь влево. Парень с карабином, страховавший меня сзади, вылетел следом, разворачиваясь вправо. В это время снаружи хлопнул выстрел, и рядом за тонкой стенкой заорали на немецком. Ворвавшись в соседнюю комнату, я застал там двух гитлеровцев, собиравших раскиданные документы в большой мешок. Один из них уже срывал с плеча карабин, второй же только тянулся за оружием, глядя на меня выпученными от неожиданности глазами. Выстрелив в самую шуструю, я перевел ствол пистолета на второго и под крик «Nein, nicht schießen!» нажал на спусковой крючок. Подойдя, я обнаружил, что первый немец, в отличие от второго, еще жив. Спокойно направив на него пистолет, нажал на спуск, вгоняя в него еще пулю. Сделав контроль, подумал при этом, это вам за Брест. «У меня тут чисто», — тут же заорал я, перезаряжаясь. «Оружие давай», — немедленно отозвались снаружи, и в окне появилась конопатая физиономия. В здании хлопнула винтовка, пару раз щелкнул наган и коротко протрещал автомат. Отдав страховавшему меня бойцу с гранатой и конопатому по карабину с амуницией, я занялся другими трофеями. Прежде всего собрал документы убитых и убрал их в планшет, затем снял с одного из немцев часы. Швейцарский, судя по эмблеме. Однако сильнее всего меня заинтересовал 2-литровый термос со специальными наплечными ремнями. Вдруг на полу что-то блеснуло. Поворошив валявшиеся бумаги, я обнаружил полураздавленную пачку патронов для ТТ. Быстренько собрал подвернувшиеся боеприпасы, ссыпая их в карман, после чего спросил стоящего в дверях бойца. «Что там у остальных?» Ответить он не успел. Снаружи послышалась частая стрельба и чей-то крик. «Уходим! Немедленно уходим!» Когда страхующий меня парень выбежал, я вытряхнул из мешка собранные немцами документы, зажигалкой Янека поджег образовавшуюся кучу в нескольких местах и тут же выскользнул наружу через окно, чуть был не зацепившись ремнем планшета за край подоконника. Бойцы с винтовками дали нам возможность отступить, а потом уже под нашим прикрытием тоже рванули к лесу. «Все, уходим, а то как бы помощь им не пришла», — скомандовал сержант. И, построив людей в колонну по одному, поставив меня замыкающим, быстро повел отряд прочь от аэродрома. К моему удивлению, потерь у нас не было, настолько оказалось неожиданным для немцев нападение. Операцию в таком случае можно считать удавшейся, ведь нам досталось 4 карабина с боеприпасами и гранатами. 5-й, к сожалению, был недоступен, так как немцы убили на виду остальных солдат. Через 20 минут быстрого хода, почувствовав, что у меня стали сбиваться ноги, я, глянул вслед уходящим бойцам, где мелькала спина и Вити, присел на ствол упавшего дерева и стал стаскивать сапоги. «Что у тебя?» — спросил у меня, обернувшись, последний боец, тот самый конопатый. «Портянка сбил, сейчас догоню», — ответил я, разматывая портянку. Поглядев на покраснение на пятке, я заново намотал портянку, надел сапог и после некоторого раздумья поступил так же и со вторым. Встав, немного походил, проверяя, все ли нормально, и побежал за нашими. Обнаружились они почти сразу, метров через 50. Сидели у обломков немецкого бомбардировщика, что было ясно по крестам на остатках хвоста, и отдыхали. Видимо, ожидая меня, так как Иванов, заметив мою фигуру, мелькавшую среди деревьев, тут же приказал строиться. Еще через полчаса мы наткнулись на парашютиста, зацепившегося куполом за ветки дерева. «Эк, как его!» — покачал головой сержант. Летчик напоролся на торчащий сук, который вошел под челюсть, разорвав горло. Присмотревшись к пилоту, а это был явно пилот, а не штурман, я, облизнувшись на редкие сейчас зеркальные очки, коротко проинформировал окружающих. «Немец!» «Козлов, сними его, нужно забрать оружие и документы». «Очки мои», — немедленно сказал я. Невысокий круглолицый красноармеец по фамилии Козлов забрался на дерево и, дотянувшись ножом, обрезал стропы. С глухим стуком труп упал на землю. Я сразу же снял с него очки и убрал их в вещмешок, радуясь такой находке. Два бойца немедленно избавили птенца Геринга от оружия и планшета с картой. Отойдя от тела немца метров на 100, Иванов объявил привал. Уже начинало темнеть, и этот самый долгий день в моей жизни стал заканчиваться. «Андреев, займись ужином», — приказал сержант. Я открыл вещмешок и достал все остатки продовольствия, что там были. Положил сверток на общий стол и, как все, стал ожидать, когда его поделят. Открыв термос, обнаружил в нем кофе, еще достаточно теплый кофе. Налив в крышку, которая была и стаканом, отпил неплохой на вкус напиток, после чего, долив, протянул рядом сидящему бойцу, смотрящему на стакан в моей руке с жаждой во взоре. Тут мое внимание привлек звук авиационных двигателей. Солнце еще не полностью зашло и хорошо освещало летевший на километровой высоте самолет. Это был самый настоящий ТБ-3, а так как я в первый раз его видел живьем, то, понятное дело, смотрел на него во все глаза. Внезапно в небе появились две точки, падающие на наш самолет сверху. Хорошо слышно протрещали две пулеметные очереди, короткая в ответ. Глядя, как левый мотор бомбардировщика стал выбрасывать клубы дыма, я больно укусил себя за кулак, остро жалея, что нахожусь сейчас не там, в небе, на своем любимом Як-3. «Сбили ведь, сбили, сволочи!» — чуть не плача простонал стоящий неподалеку рябой боец, тоже наблюдавший за разыгравшейся в небе драмой. «Сейчас прыгать будут», — проинформировал я окружающих. «Да прыгайте, прыгайте!» — шептали все. «Товарищ сержант, их нужно встретить, а то как бы немцам в руки не попали». «Панов, Дюжев, Суворов, остаетесь здесь, остальные за мной», — немедленно отреагировал Иванов. Бойцы скрылись из виду, а мы продолжали наблюдать за пускающимися парашютистами. «Пятеро», — сказал высокий, как будто с высеченным из камня лицом, Дюжев. Совсем стемнело, и, видимо, из-за этого гитлеровцы не расстреляли парашютистов, которые же скрылись с глаз, опускаясь неподалеку, примерно в километре от нас. «Серег, за водой сходи», — попросил Дюжева оставленный готовить ужин Андреев. Я видел, что бойцы очень голодны, так что не удивился, что сержант хоть и бросился на помощь нашим летчикам, но о еде все-таки позаботился. Проводив взглядом смутно видневшийся при свете луны силуэт бойца, удаляющийся к близкому ручейку с большой кастрюлей в руках, спросил у Андреева. «А что, котелка нет?» «Да в той столовой из всей тары только эту целой нашли. Кроме пары сковородок, конечно». «Да ладно, хорошо, хоть ее нашли», — хлопнув меня по плечу, сказал Андреев. «Понятно. Помочь чем?» — спросил я у него. «Ага, на вот консервные банки скрывай. 3 штук хватит». Похлебка в кастрюле уже давно варилась, распространяя по лесу дурманищий аромат мясного блюда, когда, наконец, послышался оклик стоящего на часах Панова. «Свои!» — услышали мы в ответ. И действительно, первым в освещенный круг возле костра скользнул Иванов, за ним появились остальные бойцы. Среди них выделялась 5 людей в мешковатой одежде. При свете костра не разглядеть, они далековато стояли, но наверняка это были летчики со сбитого ТБ. «Нашли все-таки», — подумал я и тут же повторил свою мысль вслух. «Нашли!» — замучились их по лесу собирать, — устало зевая, ответил рябой боец с такой хорошей полковнической фамилией — Кутузов. Встав, я отдал импровизированную поварёшку, вырезанную Дюжевым из палки. Андрееву и, поправив форму, пошел знакомиться с летчиками. Они в это время устраивали на импровизированном ложе из нарубленного лапника, принесенного бойцами своего раненого товарища. Судя по шине, он банально сломал при приземлении ногу. Определив старшего по 2 рубиновым прямоугольникам, мелькнувшим в расстегнутом воротнике комбинезона, вытянулся перед ним по стойке смирно. «Здравия желаю, товарищ майор». «Ну, здравствуй, боец. Кто такой?» Повернувшись ко мне, спросил майор. «Вячеслав Суворов, будущий курсант летного училища». «Не понял. Как это понимать?» — нахмурился майор. Остальные летчики, включая раненого и бойца Иванова, с интересом следили за нами. «Долгая история, товарищ майор». «Времени у нас целая ночь, расскажешь», — сказал майор, внимательно осмотрев меня. Я старался держаться поближе к летчикам, помогая им в случае нужды. И когда ужин наконец закончился, начались расспросы. Первым шоком для бойцов Иванова стало то, что немцы продвинулись уже довольно далеко от границы, больше, чем на 30 километров. Но все были уверены, что это временные неудачи, и наша Красная Армия так даст им по наглым харям, что еще долго помнить будут. Однако майор их энтузиазм не разделял. Это было понятно по слегка грустному взгляду, которым он осматривал красноармейцев. Во время всех этих бесед удалось выяснить, из какой они части. Как я и думал, полк подполковника Стрельцова был тяжелым бомбардировочным. В первые же дни войны из-за нехватки бомбардировщиков средней дальности их бросили на затыкание дыр. Дырой оказалась железнодорожная станция, забитая цистернами с топливом для танков. Майор не знал, откуда появилась эта информация, но ни чудом, не встретив ни одного немецкого истребителя, смогли добраться до станции. И тут зенитки сшибли машину Рясова. Я сам видел, как он направил горящую машину, полную бомб, прямо на склады. Потом взрыв, и все потонуло во вспышке, рассказывал штурман, младший лейтенант Сорокин. Я тоже с интересом слушал его, стараясь не заснуть. Глаза так и слипались. Да и среди бойцов многие заражающие зевали, но все равно очень внимательно слушали летчика. После бомбардировки, потеряв 3 машины из 9, эскадрилья майора Тонина, собравшись в компактный строй, отправилась назад. Мы, ночники, и полеты в дневное время проводили не так много, как было нужно. В общем, нас встретили на подлете к границе, вывалились из облаков и атаковали. Машину лейтенанта Рощина сразу подбили, и он со снижением ушел вниз. Потом подожгли Караваева, Соткина, мы со снижением ушли немного в сторону, и, как мне кажется, единственный, кто смог вырваться из той бойни. Одно радует, это то, что задание мы выполнили и сумели сбить один из мессеров, устало говорил майор. Потом Иванов рассказал, как мы тут оказались, не забыв нашу встречу на аэродроме, и майор обратился ко мне. «Ну а теперь вы, молодой человек, объясните мне, почему в форме с оружием? И вообще, что тут делаете?» Пришлось пересказывать свою историю, стараясь не сболтнуть лишнего, и то и дело отвлекаясь, чтобы ответить на задаваемые вопросы. И это при том, что зверски хотелось спать. «А как получилось, что ты летчик?» «У меня батя полковник авиации, заместитель командира дивизии. Уговорить его сперва было трудно, но я воспользовался тем, что к нам приехал друг отца и попросил его помочь. Вот он и помог. Хоть немного, но опыт пилотирования И-16 у меня теперь есть». «Что, прям вот так разрешили на истребители?» «Насчет У-2 я еще как-то могу поверить, но не боевой же истребитель. Наверное, друг твоего отца не меньше генерала». «Да, боевой генерал, дядя Паша», — подтвердил я. «Что за дядя Паша?» — попался на крючок майор. Что было странно, в наш разговор не вмешивались остальные авиаторы, слушать слушали, но молчали. Видимо, авторитет у Тонина был абсолютный. «Генерал Рычагов», — коротко ответил я. Издал горло неопределенный звук удивившийся майор. Бортстрелок Сашка Кириллов, бывший всего на 3 года старше меня, от изумления громко хлопнул себя по коленям, но, поймав взгляд командира, тут же стушевался. «Так ты его лично знаешь?» — спросил Тонин. Кроме нас, авиаторов, рядом никого не было, остальные сидели у костра, о чем-то разговаривая, но большая часть уже начала укладываться. Кроме Виктора, который, открыв рот, устроился неподалеку и увлеченно слушал нас. «Ну да, он хороший приятель отца, вместе служили», — сделанным безразличием пояснил я. «И что он сделал, когда узнал, что ты хочешь пилотировать боевой самолет?» — все-таки спросил Тонин. «Да знать он, наверное, знал. Уже доложили наверняка, что я летаю на У-2. Но в дивизию пришла новая техника — лаги и яки. Вот я набрался наглости, и когда он прилетел в часть к отцу, подошел и попросил разрешения на обучение на старой технике». «И он тебя послал?» — то ли утвердительно, то ли вопросительно, — сказал майор. «Вначале, но после 8-й моей попытки все-таки согласился. Правда, сперва посмотрел, как я управляюсь с У-2». «И что было дальше?» «Он разрешил. Правда, с опытным инструктором. Они хотели провести рекламную акцию для комсомола по линии Асавиахима, что, мол, вот уже и подростки летают». «Что-то я не слышал такую историю». Начал было майор, но я перебил его с видимым удивлением. «Да, странно. Эта история в прошлом году получила довольно много пересудов в узких кругах». «Ну, вполне, может быть. А где служит твой отец?» Продолжая пребывать в задумчивости, спросил Тони, но я не попался на такую уловку и отделался общей фразой. «Да, за Москвой». Было видно, что это наш не последний разговор. Еще не раз мы будем обмусоливать эту скроенную чуть ли не на коленке историю. Я понимал, что нашиты белыми нитками, но серьезно считал, что если только доберусь до кабины истребителя, то сразу покажу, на что способен, отбив все вопросы. А если поймают на вранье, то... Что ж, скажу, что пойду на все, лишь бы попасть в авиацию, даже на вранье. «Иванов, давай отойдем», — приказал сержанту Тонин. Встав, они под нашими взглядами отошли в сторону. И как только майор удалился на некоторое расстояние, на меня сразу же обрушился шквал вопросов от остальных слушателей. Когда через час объявили отбой, у меня же язык отвалился рассказывать в подробностях, как я учился летать и как уговаривал генерала. Утром майор Тонин, который принял командование нашей сборной солянкой, после легкого завтрака из остатков продуктов дал команду на выдвижение. Кстати, оказалось, что почти все припасы, что у нас были, мы схарчили еще вчера вечером. Так что, построившись в колонну, мы отправились дальше, но на этот раз дозоры впереди. Шел я рядом с носилками с раненым летчиком. Им был старшина Середа, как и Сашка, бортстрелок. Заметив, что старший сержант Земляной, судя по струйкам пота, стекающим по его лицу, стал выдыхаться, я сказал: «Давай сменю». «Старшина, парень тяжелый, вряд ли справишься», — слегка задыхаясь, ответил он. «Не волнуйтесь, товарищ старший сержант, я ведь спортсмен. Тяжелая атлетика, она, знаете ли, укрепляет организм». «Ну ладно, тоже я действительно. Головой об дерево ударился, мутит меня что-то. Саня, остановка». Парни положили самодельные носилки на землю, я сменил уставшего сержанта. Кириллов, в отличие от Земляного, был в лучшей форме и замены не требовал, о чем сообщил сунувшемуся к нам Иванову. Подняв носилки, мы направились вслед за слегка удалившейся группой. Судя по постоянному шуму моторов, шли мы неподалеку от оживленной трассы, да и разведчики, постоянно шмыгавшие в ту сторону, возвращались удрученные. Возможности перейти через дорогу не было, она вся была забита немецкими войсками. Наконец майор объявил привал, позвал командиров о чем-то совещаться. Поставив носилки, я вытер пот со лба. Все-таки таскание тяжести по такой жаре в форме не настолько легкое дело, как мне казалось. Скинув вещмешок, отстегнул термос с водой из трещины нами родника и, налив крышку, предложил ее раненому. Затем пришла очередь сидящих рядом летчиков и бойцов, и только потом моя. К тому времени воды в термосе осталось граммов 50. Вдруг по отряду пронеслось оживление, многие привставали, вытягивая шеи, всматривались в глубину леса, откуда к нам шли 5 человек. На зрение я никогда не жаловался, поэтому сразу разглядел среди мужских фигур тонкий девичий стан. Гормоны немедленно встали в стойку. Не сводя взгляда с приближающейся девушки, я по кубарям и эмблемам определил, что она военфельдшер. «Что, Севка, понравилось?» — спросил меня Кириллов, который тоже с любопытством разглядывал пополнение. С разведчиками пришли 2 бойцов и та самая девушка-военфельдшер. Познакомиться не успел, хотя даже шагнул в ту сторону, но майор дал команду к выдвижению. К моему удивлению, дорогу мы пересекли в обеденное время. За полчаса до 12 часов движение стало не таким интенсивным, и через некоторое время совсем прекратилось, кроме изредка шнырявших посыльных на мотоциклах. Дождавшись, когда никого не будет видно, быстро перебежали на другую сторону дороги и вломились в лес. Отойдя от памятной дороги, на которой снова началось оживленное движение, мы остановились на привал. Военфельдшер Зимина, которую прибила к нам течением войны, служила операционной сестрой в окружном госпитале, а здесь оказалась в виде шефской помощи одному из госпиталей. Там их не хватало. Ну, дальше понятно. Внезапная война, постоянные бомбардировки, немцы, и вот она с 2 бойцами из госпитальной охраны встретилась с нами. «Самая обычная история», — тихо себе под нос пробормотал я, слушая Кириллова, который уже успел разузнать все, что только можно. В самом конце отдыха, за 5 минут до запланированного подъема, мы услышали гул авиационных моторов. «Наши», — уверенно сказал старшина Середа, прислушиваясь к звуку моторов. Самолеты над нами пролетали постоянно, и мы уже как-то привыкли к этому. Но все они были немецкими, слова старшины сразу же вызвали ажиотаж среди бойцов. 4 СБ и звено Ишачков в прикрытии», — сказал я сразу же, как только увидел самолеты в переплетении ветвей. «Угу, похоже, они с соседнего полка, там были СБшки», — задумчиво пробормотал Кириллов, с жадностью смотря на своих товарищей в небе. «С прикрытием. А нам не дали. Сказали, что нет», — хмуро сказал старшина. «Может, новую часть с внутренних округов перекинули?» — спросил я, не отрываясь, разглядывая самолеты. «Все-таки это были свои, такие же летчики. Только они там, в небе, а ты ползаешь на земле, с завистью глядя на них. Или с надеждой, что они дадут там за нас». «Может быть», — ответил старшина и, привстав на локти, тоже стал всматриваться в крестики на небе. «Хотя нет, ошибся», — приглядевшись со вздохом, сказал я. «В смысле?» — не понял Кириллов. «Это сборная солянка. Ведущий хороший пилот, видно, как он маневрирует, а вот ведомые желторотые птенцы. Или из училища, или с другой части. Постоянно теряют ведущего, нет опыта совместного полета». Действительно, один ведомый отлетел в сторону, раздался за спиной голос майора. «Мессеры со стороны солнца на них заходят», — сказал я, указав в нужную сторону. Все смотрели на наши истребители и как-то прозевали немцев. «Их всего 2, ну сейчас наши им покажут», — радостно воскликнул Иванов, хлопнув себя по ноге от переизбытка чувств. Поглядев на него, как на несмышленное дитя, я стал монотонно перечислять, что сейчас произойдет. Каждое движение наших и немцев было передо мной как открытая книга. Судя по тому, как действуют немцы, слетанность пары у них на очень высоком уровне. Такое постигается месяцами у сильных тренировок. «Да ладно, сейчас наши их!» — перебил меня рябой боец, глядя на небо блестевшими от предвкушения глазами. «У наших шансов нет», — коротко проинформировал я их. «Сейчас немцы атакуют сверху и собьют ведущий бомбовоз. Ну вот он, падает. Вот сейчас они атакуют ишачки. СБ от них никуда не денутся, а вот избавляться от помех они станут сразу. Судя по тому, как они атакуют, немцы уже поняли уровень подготовки, собьют самого слабого. Это левый ведомый. Падает. Вот они и уходят в пике и вверх. Сейчас наберут высоту и снова атакуют, уже сверху». «Слушай, да замолчи ты. И так двух наших сбили», — не выдержал сержант Иванов. Майор Тонин молчал, но бросил на меня какой-то странный взгляд. «Сейчас собьют второго ведомого и займутся ведущим, но и он долго не продержится. Потом они погонятся за остальными бомберами», — тихо сказал я. Бросив на меня быстрый взгляд, майор стал смотреть в небо. Я тоже смотрел. Меня интересовало, как действовали немцы в боевой ситуации. Все-таки одно дело смотреть на это в старинных кинохрониках и читать мемуары, и совсем другое — смотреть живьем. Бойцы стонали и шевелили руками, как будто это они там, в кабине последнего истребителя, дерутся с немцами. Но бой не продолжался долго. Как я и говорил, сбив ишачок ведущего, ганцы немедленно бросились за бомбовозами, оставив летчика опускаться на парашюте немного в стороне от нас. Пока мы смотрели на довольно далеко начавшийся бой, он как-то быстро стал вестись над головой, так что, покинув кабину истребителя, летчик опускался фактически на нас. «Быстро! Разведка за ним!» — скомандовал Тони, начнувшись после завораживающего зрелища неравного боя. Как только пяток бойцов во главе с Ивановым исчезли в направлении, куда относило ветром летчика, Тонин повернулся ко мне и сказал. «Папа показал. Научил летать? Хрена! А ну давай говори, откуда такие подробности знаешь, как действуют немцы!» — жестко приказал майор. Бойцы, в основном летчики Тонина, сгрудились вокруг, вопросительно глядя на меня. «Да что тут такого?» — пожал я плечами. «У нас на аэродроме была четверка мессеров. Немцы подарили Союзу. Правда, модификации Е, но все равно. Дали на 2 месяца для изучения и составления учебного боя между немецкими и нашими истребителями». «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил у меня майор. «В дивизию поступила новая техника, вот ее и решили испытать в учебном бою с мессершмиттами. Так что этих боев я насмотрелся по самой не хочу, там реально искали слабые и сильные стороны немцев. Правда, модификации Е сейчас у немцев практически отсутствуют, они на другую перешли, но все равно действия те же». «Ясно. Действительно, такое может быть», — после некоторых размышлений согласился майор. «У нас на аэродроме еще Хейнкель были и юнкерсы», — слегка хвастливо приврал я, надо же держать марку. «Ну это понятно для чего, дивизия же истребительная, но все равно не помню я полковника Суворова», — сказал Тонин. «Фамилию моего отца не Суворов», — сказал я лениво. «Так, подожди-ка, ну ты же сам говорил, что...» «Хотя действительно не говорил», — вспомнив, признал майор. «Тогда кто у тебя отец?» «Полковник», — чуть улыбнувшись, ответил я. Отвечать не хотелось категорически. «Я помню, что полковник. Фамилия какая?» «Не, не скажу. Он и так наверняка всех на уши поднял, так что не хочу, чтобы меня в летную школу отправили. Попаду в какой-нибудь полк и пристроюсь там. Покажу себя». «А Суворов?» «Девичья фамилия бабушки». На дальнейшие вопросы я стал отвечать односложно, и после некоторых попыток разговорить меня, даже рявкнув в приказном порядке, ничего он не добился. И так хватит ему информации для размышления. Еще через полчаса, когда мы отдыхали, прибежали разведчики-спасатели, таща на прицепе летчика. «Немцы, цепи идут, лес прочесывают», — запаленно дыша доложил Иванов. «Немедленно уходим», — крикнул майор и обратился к летчику, который никак не мог отдышаться. «116-й АП?» «Да, товарищ майор», — в 3 приема выдохнул лейтенант. «Понятно, это вы неподалеку от нас стояли. Я хорошо знаю вашего командира, майора Пугачева». «Я помню вас, товарищ майор, вы неделю назад к нам на У-2 прилетали». «Вот и хорошо, что помнишь. Давай в конец строя. Всем внимание! Собираем все силы, бегом, бегом, бежим на восток. Вперед!» — скомандовал Тонин и возглавил нас, пустив вперед сперва разведку. «Привет, я Сева Суворов», — поздоровался я с Летехой. «Лейтенант Курмышев», — слегка холодно представился он. Видимо, никак не мог понять, почему я не представляюсь как положено. Остальные летчики быстро просветили его насчет меня, не забыв упомянуть мои едкие комментарии в его адрес в воздушном бою. С лейтенантом мы быстро нашли общий язык, и дальнейший наш бег шел по жаркие споры, как надо и как не надо было действовать. Немного позже я рассказал ему, что стало со старшим лейтенантом Соломиным из его полка. Это вызвало у него натуральный шок. «Я ведь тоже в том бою был, мы тогда 7 потеряли. Эдик, он 2-м звеном командовал, в 3-й эскадриле», — со вдохом сказал лейтенант. Через 3 часа под самый вечер мы вышли к небольшому польскому хутору, стоящему в глубине белорусского леса. Поселения нам встречались довольно часто, но мы обходили их. А вот одиночный хуторок заинтересовал майора, и он выслал разведку. Наши животы уже пели голодные рулады, так что мы встретили этот приказ с полным одобрением. И все-таки, почему ты думаешь, что я смог бы сбить хотя бы один из мессершмиттов, если бы вел бой на горизонталях? Опять запел привычную песню Курмышев. «Все чисто, товарищ майор, немцев нет», — отрапортовал боец. Тонин в очередной раз осмотрел в бинокль хутор и спросил. «А хозяева?» «Семер их там. Старик с женой, трое сыновей, молотка и пасынок». «Поляки?» — влез в разговор я. «Вроде да. Я точно не слышал, но вроде по-польски говорили», — кивнул мне парень. «Поляки», — сказал я таким тоном, как будто это грязное ругательство. Мои рассказы слышали все, так что некоторые нахмурились. Однако Тонин, посмотрев на людей, все равно приказал. «Идем на хутор, может, припасами разживемся. Иванов, возьми несколько бойцов, осмотри, что творится с той стороны хутора. Остальные за мной». Благодаря тому, что майор заранее отправил на хутор пару бойцов, которые успели познакомиться с хозяевами, нас встречали с хлебом и солью. Вернее, без, но все равно с приятными улыбками и радостными глазами. Мне показалось все это каким-то фальшивым, нарочитым, но я ничего не сказал. Да и что говорить, глядя, как хозяева уже расставляют столы в великолепном яблоневом саду, где вечерний воздух просто создавал мирок покоя и уюта. Посматривая, как дородная хозяйка с приятной улыбкой расстилает скатерти, а девушка уже носит яство в глиняных блюдах, я только морщился. Не нравилось мне тут. Заметив мою мину, майор молча показал кулак, выражая свое отношение к моему поведению. В отличие от остальных, которые уже стали садиться за столы, куда хозяин водрузил большую бутыль самогона с плавающим внутри стручком перца, я, положив в одно из яблонь, где устроили старшину Середу свой вещмешок, поправил кобуру и спросил у хозяев. «Где у вас тут удобство?» Старик, посмотрев на меня, сказал одному из своих сыновей, тому, что постарше. «Марек, проводи товарища командира». «Не надо, просто покажите, куда идти, я сам найду». Чуть замешкавшись, Марек указал на один из шести сараев и пояснил с легким акцентом. «За постройкой, там есть». Широко шагая к сараю, я спиной чувствовал на себе взгляды поляков, и мне все это нравилось все меньше и меньше. Может, они на самом деле нормальные, и мне все кажется? Или все-таки вещун не подводит? А если еда заряжена, а? Под такие мысли я нашел будку для размышлений и спокойно воспользовался ею. Застегнув ремень, провел по поясу, убирая складки за спину, и двинулся было обратно, как что-то привлекло мое внимание. На земле валялась красноармейская звездочка. Давно лежала, ее уже успели втоптать в грунт, и она не привлекала к себе внимания, и только я случайно поймал зайчик, отразившийся от одного из лучей. Выковыряв звездочку из земли, почистил ее, внимательно смотрел. «Не соврал, вещун, что-то тут есть», — мелькнула мысль. Расстегнув кобуру, достал ТТ, передернул затвор и стал осматривать сарай. Повезло мне на последнем. Открыв подпертую вилами дверь, я вошел в полутемное помещение. Сперва я не понял, что там, но когда глаза привыкли к полутьме... Увиденное заставило меня отшатнуться назад и издать горлом неопределенный всхлипывающий звук. Там были наши. Там висели наши. Они были прибиты к стенам сарая. Глядя на обрубки рук и ног, которые были прижжены, чтобы не истечь кровью, я перевел взгляд на корыты, полные отрубленных кистей, рук и ступней ног. Парни были живы. Я видел, как они смотрели на меня своими открытыми глазами. Закрыть они их не могли. Веки были срезаны. Судя по голубым петлицам, четверо из шести были летчиками, двое — пехотинцы. «Сейчас, парни, сейчас!» — тихо бормотал я, рывком раздирая крючки на воротнике. Мне просто не хватало воздуха. Парни молчали. Кляпы не позволяли им сказать что-нибудь, но глаза были красноречивее слов. «Я сейчас, вы подождите, я за нашими!» Тихо пробормотал я и, пошатываясь, вышел из сарая. То, что стало с сержантом милиции после того, как он попал в руки поляков, не шло ни в какое сравнение с увиденным сейчас. «Нужно торопиться, поляки могут забеспокоиться», — подумал я и, встряхнувшись, дозарядил пистолет патроном из запасного магазина. Теперь у меня было 9 выстрелов. Я как-то быстро пришел в себя и стал действовать со спокойствием робота, отключив все эмоции. У меня появилась цель. Застегнув кобуру, сунул пистолет за пояс сзади, чтобы его можно было легко вытащить, и направился к туалету. Подойдя, привел себя в порядок, изобразив на лице спокойно скучающее выражение, вышел из сарая, поправляя на ходу ширинку комбинезона, как будто только что из туалета. Поляки, что наблюдали за мной, существенно расслабились. «Ну вот он, а ты, Марек, раз 5 хотел сходить проверить его», со смехом сказал сержант Иванов. Подходя к столам, где веселье шло полным ходом, я посмотрел на старика. И сразу понял, что сделал это зря. Он обо всем догадался. «Севка, что с тобой?» — удивленно спросил Кириллов, глядя на меня. Многие бойцы стали оборачиваться. И под крик старика «Марек!» я выхватил из-за пояса ТТ и открыл огонь. Стрелял двойками. 2 пули в дернувшуюся Марека, 2 в среднего брата. Потом поворот направо, еще 2 пули в грудь хозяйки, которая испуганно застыла рядом с майором Тониным. Забрызгав майора кровью, она упала на спину. 6 есть, осталось еще 3, хладнокровно подумал я, считая патроны. Прицелившись в спину младшего сына, выстрелил в него, снова двойкой. и сразу же нажал на защелку, выкидывая из рукоятки пустой магазин. Полный запасной уже был у меня в руке и без задержки скользнул в рукоятку. Не передергивая затвор, я продолжил стрельбу. Две пули в молодую польку, что кормила старшину, две в 12-летнего пацана. Как только я навел ствол на старика, оставив его напоследок, кто-то вцепился мне в руку. Шок от моих первых выстрелов прошел, и пара бойцов из находившихся рядом кинулись ко мне, вцепившись в руку, поэтому первый выстрел по улепетывающему старику попал не между лопатками, а в поясницу, второй в ногу ниже колена, третий в землю в 3 метрах от старого ублюдка, четвертый рядом со столом, чудом никого не задев, и последний, пятый, под самые ноги. Меня свалили на землю, выкручивая руки, вырвали горячий от стрельбы пистолет. Пока меня вязали, я молча терпел. Сбоку скрипел зубами старшина. Полька упала прямо ему на ногу, вызвав сильные боли. «А ну отошли!» — заорал рядом Иванов. Бойцы прыснули в стороны, меня катили ледяной колодезной водой. Мат, что стоял вокруг, передавал все, что думают бойцы, не стесняясь Зиминой, подсадовавшей к старшине, с которой уже сняли подстреленную девку. Так они отходили от шока. «Поставить его на ноги», — приказал подходивший майор, платком вытирая на ходу лицо и форму, куда попали брызги крови. Меня рывком подняли, как будто куль с картошкой, и поставили на ноги. Встретив мой взгляд, Иванов отшатнулся. «Севка, что с тобой?» Схватив меня за воротник, Тонин заорал мне прямо в лицо. «Ты что творишь, сволочь? Зачем?» Глядя прямо ему в глаза, я разлепил склеившиеся губы и безжизненным тоном сказал. «Крайний сарай». «Что?» «Крайний сарай, там наши, им нужна медицинская помощь». Отшвырнув меня в руки красноармейцев, майор развернулся и в сопровождении десятка бойцов энергичным шагом скрылся за ближайшим сараем, повторяя мой путь. «Отпустите меня, я сесть хочу», — сказал я Рябому, что держал справа. Переглянувшись, парни подвели меня к одинокому пеньку для колки дров и усадили на него, встав по бокам. Стоящий на часах Васечкин прибежал, осмотрелся и убежал обратно на пост. Почти сразу, как только я сел, кто-то закричал у сараев. Крики становились все громче и возмущеннее. В них явно прослеживался накал страстей. Вот из-за угла сарая выбежал боец с зеленым лицом и выпученными глазами. Добежав до медички, он схватил ее за руку и с силой потащил к остальным. Изувеченные парни нуждались в медицинской помощи. Просидел я так где-то 10 минут, пока не появился пошатывающийся Курмышев. Хмуро посмотрев на хозяев хутора, он крикнул бойцам, что охраняли меня. «Отпустите его!» Потирая затекшие руки и поглядев на бледного лейтенанта, развернулся и направился к столу. У меня почему-то появился зверский аппетит. «Товарищ лейтенант, а что там?» — с жадным любопытством спросил рябой боец. Второй красноармеец тоже навострил уши. «Страшно там», — глухо сказал Курмышев, садясь напротив меня. Взял лежащий на столе нож, что заставил напрячься окружающих, я отрезал себе кусок сала с прожилками мяса, положил его на хлеб и стал спокойно есть под взглядами присутствующих. «Как ты можешь есть после того, что увидел?» — с недоумением спросил Курмышев, передергиваясь от воспоминаний. Поглядев на него, я доживал и ответил. «Я уже не такое видел, и заметь, тоже работа поляков». В это время из-за угла появилось несколько человек и направились к нам. «Это лейтенант Рощин и его экипаж, из нашей эскадрильи», — глухо сказал младший лейтенант Сорокин. «Мы думали, его мессеры еще там, у границы, сбили, оно вон как. Похоже, он на скорости перелетел на бреющем границу и где-то сел, а тут... твари, я их!» Вдруг вскочив, заорал Сорокин. «Ну его так же скрутили, как и меня до этого». Убедившись, что он немного успокоился, отпустили. Посмотрев на него, я достал последний магазин с 7 патронами и стал выщелкивать их. Поставив 6 патронов рядом с Сорокином, глухо сказал. «Это парням от меня». «Да ты что, сдурел? Да как тебе такое в голову могло прийти? Сопляк, мальчишка!» — сразу же заорал он. «Ты их видел?» — спросил я у него спокойным, ровным тоном. «Видел», — уже тише сказал он. «Ты бы захотел жить таким?» Сорокин молча склонил голову, постоял несколько секунд, развернулся и шатающейся походкой отправился к остальным в сарай. Рябой со вторым бойцом поспешили следом. Около меня остался один Курмышев, который, звякнув стаканом, стал наливать в него самогон. «Не советую», — хмуро посмотрев на алкоголь, сказал я. «Почему?» — спросил лейтенант, поднося полный стакан ко рту. «Думаешь, парни просто так дали себя взять? Наверняка он заряжен». «Заряжен?» «Снотворное или еще что?» — пожал я плечами, шинкуя дольками лук. «А ведь некоторые успели хлебнуть», — припомнил он, ставя стакан обратно на стол. Ел я, смотря в столешницу, поэтому не видел, кто подошел к столу, хотя шаги слышал. Подняв голову, я обнаружил стоящего рядом майора Тонина. Посмотрев на него, я вернулся к разглядыванию рисунка на скатерти, поведя мокрыми плечами. Прочистив горло, майор постоял еще пару секунд, развернулся и направился обратно. Подняв голову, я посмотрел на пустой стол. Патронов не было. Поглядев вслед майору, который медленно шел, сутулив в спину, Я взял нож, встал и посмотрел на старика. Тот был пока еще жив. Я успел сделать к старику всего пару шагов под слова лейтенанта. «Не стоит, Вячеслав. Он того не стоит. Да, оставь нам хоть немного. Знаешь ли, тоже нервы не на месте». Как услышал быстрые бухающие шаги. Обернувшись, увидел вбегающего во двор Васечкина с винтовкой в руках. Заметив за столом Курмышева, он быстро доложил. «Машина вроде сюда едет». «Я гляну. Предупреди майора», — быстро сказал я лейтенанту. «Идти к сараям у меня не было никакого желания. Хватит, насмотрелся». Молча кивнув, Курмышев вскочил и бегом скрылся за сараями. Я же в это время, положив нож обратно на стол, энергичным шагом шел к воротам, от которых к лесу шла слегка заросшая дорога. «Где?» — спросил я у Виктора, доставая из чехла бинокль. «Вон там, где опушка. Поработал и замолк», — указал рукой Васечкин. «Ага, вижу, что-то белеет», — тихо сказал я, всматриваясь в непонятное пятно, и когда оно шевельнулось и опустило такой же бинокль, как у меня, понял, что вижу милиционера. Додумался по лесу в белой гимнастерке шастать. Ее же за километр видно, — подумал я, недоуменно покачав головой. «Суворов, что там?» Голос майора был уставший, какой-то безэмоциональный, как мне показалось. «Похоже, что наш, товарищ майор, один в форме милиционера, белой гимнастеркой и синий галифе. Больше не видно, но кто-то там еще есть». «Где? Не вижу». Мы стояли так, чтобы кусты смородины скрывали нас наполовину. От того места, где мы вышли, 300 метров направо. «Теперь вижу, действительно милиционер», — согласился майор. «Товарищ майор, уходить надо как можно быстрее. Через несколько минут стемнеет, как бы не вляпаться. Лучше посмотреть в доме, что с собой брать, и уходить», — закинул я удочку. Меня действительно заботила та анархия, что творится сейчас в группе. Один часовой, остальные заняты с ранеными. Понятно, что нужно позаботиться о них, но не всем же. Пару человек мне не помешает подготовиться к отходу. Припрется кто-нибудь, как вот сейчас, и бери нас голыми руками. «Мародерничать не допущу», — начал было заводиться майор, но я прервал его спокойным тоном. «Какое мародерство? Вы эту ночь на земле провели? Много народу дохает. А у Кислова подошва оторвалась, ходит с бечевкой перевязанной. А раненого долго собираетесь на руках нести, если есть телега и лошадь? А мясо? Продовольствие? Вон куры, козы, взять на веревки, как-то надо на убой». Я начал заводиться. И мне было все равно, что он майор и командир. Пускай сначала присягу потребуют, тогда и козырять начну, и говорить как с командиром. «Хм, действительно, ну хорошо, назначай тебе по хозчасти, раз такой умный». «Зашибись, я теперь ищу интендант. Хотя, действительно, кого еще?» Позади нас собралось человек 6 бойцов с оружием. Быстро распределив их по местам, Тонин сказал. «Нужно как-то показать, что тут свои. Выйти да рукой помахать, у них бинокль разглядят». Сказал я почти сразу, так как успел об этом подумать. «Васечкин», — начал было майор, как Виктор вышел на открытое место прямо в проем ворот и, подняв над головой винтовку, махнул ей туда-сюда. Я присмотрелся. Опустив бинокль, милиционер обернулся и скрылся за деревьями. Потянулись минуты ожидания. Почти совсем стемнело, лес стал плохо виден. Рассмотрев, что в прямой видимости что-то появилось шевелящееся, я поднес глазам бинокль. «Идут. Двое в фуражках. Не милиционеры». «Пограничники вроде», — сказал я, опустив бинокль. «Иванов, давай кого-нибудь навстречу, пусть встретят», — скомандовал сержанту Тонин. «Есть», — козырнул тот и, также пригнувшись, как и подошел, вернулся к своим. Через несколько секунд две тени вышли из ворот и подошли к приближающимся фигурам. О чем был разговор, я не слышал, но вернувшись, Иванов доложил, что там действительно свои. 7 человек, 3 милиционеров на машине и 4 пограничников.